есть не могла, глушимая медикаментами, но все еще что-то виделось и думалось, и почти бредилось. Вышла я на волю не в лучшем виде, как легко догадаться, и в полной ненадежности. Устала от истеричности собственного дыхания и от болевых вспышек. Но, конечно, рада, что вернулась домой и могу дышать еще чем-то, действительно напоминающим воздух. Ну а что завтра будет? Или через час, через минуту? Дышу рывком, то есть практически задыхаюсь. Журнала со своими воспоминаниями я не видела. Кажется, я одна, несмотря на трехкратную просьбу выслать 10 экземпляров Тарусу звезды, не прислали ни одного. Выцарапывать чего-то из них нет уже сил. Я совсем больна. Относительно того, что страницы слишком компактны и читаются с трудом, я отлично знаю. Произведенные в последний момент сокращения, видимость редакторской работы, не улучшили их, это я тоже знаю. Особенно нуждается в воздухе пастернаковская тема. Но дал бы Бог еще дыхание, я надеялась к ней вернуться, не зная, что как раз дыханица-то на волоске». Прошло несколько дней. У Али опять случился нестерпимый приступ боли. Опять Ада бегала вызывать скорую, увезла Алю в больницу. Теперь, наконец, догадались сделать кардиограмму. Прочел ее случайно приехавший в Тарусу московский кардиолог Левицкий и пришел в ужас. Как при таком обширнейшем инфаркте она еще может жить? 26 июля в 9 утра Аля крикнула из своей крохотной палаты, где помещалась вдвоем с больной старушкой. «Сестра, укол, будет поздно». Когда сестра прибежала со шприцем, было уже поздно. В Тарусе, там, где когда-то из года в год арендовал дачу профессор Иван Владимирович Цветаев, где бегала девочкой совсем маленькая Марина, потом подросток Марина, где когда-то жарким июльским днем умерла от чахотки ее молодая мать-музыкантша, такая несчастливая в дни бабушки Али, и где таким же жарким июльским днем не стала Али, есть теперь могила у края холма. На серо-голубом камне высечено «Ариадна Сергеевна Эфрон. Год рождения, год смерти». И с другой стороны, дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, погибших в 1941 году. И это единственная подлинная могила на всю семью. Внизу за домом овраг, Таруска течет и где-то там за мостом впадает в Оку. Дорога видна на Тарусу, поля, простор. И справа, вдалеке, почти у горизонта, черным гребнем лес. А перед лесом, на зеленом пригорке, белоснежная Беховская церковь. И такие российские дали, и такой российский простор, и такая Россия, порой столь небрежная к живым своим детям. Но, впрочем, при чем здесь Россия? Временщики сильны, да недолговечны. Они приходят и уходят, Россия остается, а день грядущий по-своему решает, кто жил, а кто не жил. Поверх старых вер, новых навыков, взавтра Русь поверх внуков к правнукам. По скриптум. Был конец апреля, был яркий солнечный день. В Москве давно уже ходил экскурсионный автобус по местам, где когда-то жила Марина Ивановна, где когда-то бывала Марина Ивановна. Попасть на эту экскурсию было совсем непросто. Запись велась за несколько месяцев, но мне помогли. И вот я сижу в мягком, покойном кресле интуристовского автобуса, и наш автобус стоит на набережной, и мы никак не можем свернуть на Ордынку, где в начале века совсем еще юная Марина Ивановна и еще более юный ее муж Сергей Яковлевич купили в Казачьем переулке дом, где прожили они не так уж долго, и где теперь уже нет этого дома, да и переулка почти уже нет, но все равно автобус подвезет нас туда, на ту пустошь.